мы еще встретимся. Это неудача. Удача тогда, когда вы четко договорились, что вы будете делать дальше. Вы совершенно конкретно договорились о дальнейших своих действиях. Лучше всего, если все это будет подтверждено документально. Интересно, что если вы не готовы подписывать бумаги, вы можете просто записать это руками. Увидеть, что записал это ваш собеседник. В этом случае то, что подсознательное понимание, что то, что написано пером, не вырубить топором, сыграет вам на пользу. Обязательно пропишите это на глазах у вашего собеседника. Это подтвердит ваше намерение, это поможет вам создать общее пространство для дальнейших действий.